«А еще говорили, будто в России холодно», — буркнул Лефевр. «Ах, черт возьми, да когда же ветер подует с севера?» «Раньше, пожалуй, чем мы с тобой пожелаем этого», — ответил Наполеон. «Но все-таки, князь, я спрашиваю ваше мнение, что вы мне посоветуете?» «Мне кажется, что самым разумным будет остановиться, пока еще есть время», — ответил Бертье, решаясь высказать мнение, которое разделяла вся армия. «А ты тоже думаешь так, Лефевр?» «Да, ваше величество. Остановиться не значит бежать. Мы теперь находимся на границе Польши и Московии. Теперь мы дошли до порога настоящей России. Так укрепимся же здесь. Здесь у нас найдется пищевое довольствие. Фураж, армия оправится, отдохнет. Мы будем в состоянии встретить русских как следует, если они вздумают напасть на нас. Ну, а чтобы занять чем-нибудь солдат, можно было бы двинуться на север и взять Ригу, которая защищена гораздо слабее Данцига. Вы могли бы двинуть армию на Волынь и остановить на зимних квартирах, организовать царство польское». «Царство польское. Вот как легко говорятся великие слова», — воскликнул Наполеон. «Черт возьми, неужели вы воображаете, что так просто взять, да и восстановить Польшу? Не правда ли вы хотите, чтобы я восстановил ее в прежних границах?» «Ваше величество», — еще более энергично ответил ему Лефевр. «Поляки храбро сражались в наших рядах. Вы им кое-чем обязаны. Раздел их родины тремя монархами был актом незаконным. Мы должны исправить его. Вы должны вернуть несчастным изгнанникам землю, где погребены кости их отцов. В данном случае это является делом не только гуманности, справедливости, признательности, но это важно в интересах чисто политических. Восстановив Польшу, мы создадим непреодолимый барьер перед Францией к вечной славе вашего величества». У Наполеона вырвалось недовольное движение, когда он услыхал энергичный голос старого республиканца, только и мечтающего о помощи угнетенным народам. «Восстановить царство польское, — сказал он, — разве я могу сделать это? Да, конечно, я отлично понимаю, каким барьером ляжет Польша перед Францией, если когда-нибудь нам изменит счастье, и император Александр, подняв меч, захочет броситься на ослабевшую Францию. Да и кто может предвидеть, что случится с громаднейшей империей, которую я оставляю в наследство ребенку, если я умру вскоре? Конечно, Польша будет охраной моего трона и твердыни империи. Но поляки не ладят между собой. Их раздирают внутренние междоусобицы. Их аристократы мечтают о восстановлении королевства ради личных выгод, а народу все равно, кто его будет грабить, свой или чужой. Да и Россия защищает крестьян от самовольства панов. Поэтому верхи и военные за нас, а буржуазия, крестьянство и вообще низы смотрят на нас с недоверием. А главное, австрийский император — мой родственник и союзник. И теперь я более чем когда-либо должен быть в ладу с ним. Я гарантировал императору Францу, что ни одна крупица из принадлежавших ему польских земель не будет отнята у него. Так как же восстановить прежнее царство польское? Нет, нет. Пусть поляки подождут сначала победы, только в Москве и может решиться участь этого царства польского.